Кухня оказалась очень уютной. Не то чтобы я разглядела ее сразу, некоторое время потратив на вытирание беспрестанно льющихся слез. Но к тому времени, как раздался звонок колокольчика у двери, я уже практически успокоилась. Небольшое помещение кухни было отделено тонкой стенкой с большим окном и широким подоконником от столовой. Накрывать стол мне не пришлось. Госпожа Асин обо всем позаботилась. На столике стояли два подсвечника, из которых, кажется, в спешке вынули свечи, видимо, чтобы мы разместили там венчальные, для этого самого важного ужина из ужинов в начинающейся семейной жизни. Слезы пришлось вытирать снова. Вошедший на кухню дракон начал вынимать блюда из широкой холщовой сумки с золотой символикой какого-то ресторана. Мне сказать было нечего, когда я подошла и присоединилась, как и полагается приличной жене. Среди заказанных блюд имелся и свадебный пирог, сохранивший форму исключительно благодаря магии, так что пирог чуть было не отправился в мусорное ведро без разговоров. Иронар остановился в последний миг, задумчиво посмотрел на меня, на изрядно украшенное кремом кондитерское изделие. «Не уверен, что тебе его можно есть», — честно признался дракон. «Мне и не хочется», — не менее честно призналась я. И пирог все-таки свалился в мусорное ведро, размазав белый крем по его стенкам. В полном молчании мы перенесли блюдо на стол, и после недолгого размышления нашла наши венчальные свечи и вставила их в подсвечники. Дракон молча зажег. Последней, что он достал из сумки, была бутылка игристого белого вина. Бокалы уже ждали на столе. И как не хотелось отложить этот момент, но в конце концов мы сели за стол, друг напротив друга, и Иренарн, открыв вино, разлил по бокалам. Моя рука дрогнула, когда я взяла свой бокал. По нашим деревенским традициям, когда жених и невеста поднимали первый тост на свадьбе, оба кидали свои кольца в бокалы друг другу, выпивали до дна, пока не ловили кольцо любимого губами. Свое обручальное кольцо я снимать не стала. «За тебя», — произнес Иренарн. «За самую прекрасную девушку мира». Молча отсалютовала и, поднеся бокал к губам, едва пригубила вино. «Выпей до дна». Практически приказ. Я выпила. Вино обожгло голодный желудок, мгновенно ударив в голову. Только веселья никакого я не испытывала. Хотелось забраться в кресло, которое, кажется, не пережило приступ ярости дракона, и плакать, не сдерживаясь и не останавливаясь. «Еще один бокал», снова в приказном тоне. «Зачем?» С трудом пытаясь отдышаться после первого, выговорила я. «Потому что, милада», наливая мне вино, раздраженно произнес Иренарн, «легенда должна быть правдоподобной, и завтра утром у тебя должна болеть голова». «Зачем?» Беря бокал, который мне фактически всучили, переспросила я. Холодные глаза черного дракона мрачно сверкнули серебром, и он не менее холодно произнес. «Потому что призма университета стихийных сил — драконью магию не определяет, а твоей собственной для поступления недостаточно. Пей». Не до конца понимая смысл его слов, я взглянула в бокал и поняла, что до конца допить не в состоянии, но Иренарн жестко повторил «пей», я сказал. И я выпила, откровенно давясь сладким вином. В следующее мгновение черных драконов стало два. Я, не знаю, как это случилось, отчаянно сглатывая остатки вина, которые я в себя залить залила, а выпить еще не выпила, потянулась вилкой к салату, и тут черных драконов стало два. «Так», — как-то нехорошо протянули оба эти дракона, с одинаковым подозрением глядя на меня. «Милада, у тебя вообще есть опыт питья спиртного?» «Есть», — переводя удивленный взгляд с одного дракона на другого, ответила я. «Серьезно? Кажется, мне не поверили оба. И в чем твой опыт заключается?» После чего оба каким-то образом накололи на вилке по кусочку сыра и запихнули мне в рот. Почему-то один кусочек, а не два. Прожевав и сглотнув, я отбросила размышления на тему, почему кусочек сыра вдруг стал один, их же точно было два, и уверенно ответила. «Две». И неуверенно сама у себя спросила. «Или три?» «Две или три чего?» Невозмутимо поинтересовались оба главнокомандующих, отрезая одновременно два тоненьких кусочка говядины и снова кормя меня одним. Почему опять одним куском? Куда делся второй? Прожевав, нервно ответила. «Кружки теплого вина, оно зимой в придорожных тавернах подается с сахаром и соком клюквы». То есть твой максимум — это 2 или 3 кружки разбавленного горячего вина. Как-то со значением протянули оба Иренарна. Одинаково усмехнулись и поинтересовались. И каков был результат злостного злоупотребления спиртным? И оба же снова поднесли к моим губам один, какого двурогого один кусочек мяса. Я сменила место обитания призрачного ямщика, прикрепив его к королевскому венцу. Честно призналась мужу, мужьям, неважно. То есть ты проделала это в далеко не трезвом состоянии? Насмешливо уточнили драконы, впихивая мне в рот этот один кусочек мяса. «Так, вы оба прекратили», — отживавшись и приглотив, потребовала я. Драконы и прекратили. Они как-то странно огляделись, причем совершенно одинаково и синхронно, после чего также разом у меня вопросили. «Мы оба?» «И хватит меня кормить исчезающей едой», — отшвырнув вилку, потребовала еще более нервно. Я все понять не могла, куда она исчезает, эта еда. «Милада», старательно сдерживая улыбку, произнесли 2 главнокомандующих. «Милая, я полагаю, вина достаточно». И они оба протянули мне по куску тонко нарезанного теплого мяса. «Снова оба, один кусок. Как?» «Это уже издевательство», отшатнувшись от мяса, которое подавали мне с 2 вилок, заявила я. Присмотрелась к куску, 2 вилкам, сходящимся в этом мясе в одном месте, и уже задумчиво проговорила. «Или искривление пространства выглядит как преднамеренное искривление пространства». «Ладно, съем сам», — решили Иренарны. Раздвоили куски мяса и съели. Оба. Такого издевательства я уже не выдержала. Метнувшись на кухню, отыскала кусок темной бумаги, которую использовали в ресторане, чтобы блюдо заворачивать. Какой-то огрызок мелка — и, вернувшись в столовую, с сомнением посмотрела на стол. На столе места не было. Там стояли тарелки, 3 вида салатов, рыба какая-то, обжаренная в черных семечках, 4 мясных блюда, блюдо с хлебом разного вида и бутылка с чем-то явно спиртовым. Из нее, наблюдая за мной с растущим интересом, пили сразу 2 Иренарна, одновременно. В смысле, бутылка раздваивалась, они пили и возвращали ее на стол, где она соединялась в одну. «Это все-таки издевательство», — решила я, махом усаживаясь на пол и, кое-как уместив лист на колени, придала ему жесткости простейшим заклинаниям и принялась вычислять уравнение явно применяемого здесь искривления пространства. Черные драконы некоторое время продолжали есть, но затем с тарелками в руках и бутылкой, окончательно раздвоившейся, устроились рядом, умудряясь снова кормить меня частично исчезающей едой. «Бред какой-то!» Прожевав очередной кусок, высказалась я. Уравнение уже занимало все пространство имеющейся бумаги. «Давай сдвинем ковер, сможешь писать на полу», — внезапно предложили Иренарны. «Сдвигайте», — милостиво согласилась я. И хватанула бутылку. Просто очень хотелось пить. «Не», — начали было Иренарны, причем оба. Но было поздно. Алкоголь оказался крепким настолько, что у меня мгновенно закружилась голова. И пока я откашливалась всем обожженным горлом, Иренарна встала 3. «Хватит размножаться!» — раздраженно глядя на драконов, потребовала я. «Милая, я еще даже не начинал!» Осторожно отбирая у меня бутылку, сообщили все 3. Разом, расстроив несчастную бутылку. Судорожно выдохнув, я взяла какой-то расплывающийся фрукт, который разом же передали все 3, и, принявшись грызть, судя по вкусу, яблоко, продолжила построение уравнения, выводя формулу. «Хм, а это интересно!» Вдруг отозвались Иренарны. И, отобрав у меня мелок, продолжили уравнение. Соображали Иренарны хорошо. Все-таки правильно говорят, 1 голова хорошо, а 3 лучше. Я, правда, все никак не могла понять, почему все 3 драконов одной рукой пишут, но писали толково. И минут через 10 у нас было пустое блюдо из-под мяса и формула. «Вот и внесем ясность». Отодвинувшись от Иренарнов и чертя контур стабилизации искривления пространства, угрожающе заверила я. «Древнего даже жаль. Почему-то протянули черные драконы. Разом». «Почему?» — удивленно спросила я, вливая магию в контур. Контур радостно напитался магией, получил очертания и выступил крышкой квадратного люка. Это был несколько не тот результат, которого я ожидала, стабилизируя пространство. Но, недоуменно глядя на люк, я все-таки потянулась и открыла сокровищницу Асурата. «Дай-ка я формулу перепишу». Извлекая из карманов блокноты и ручки, коварно сказали Иренарны. Я сидела, хлопая ресницами и не понимая, что это сейчас произошло, и почему вся сокровищница Асурата завалена книгами. Я ее вообще только по подсветке и колечку Камали, окруженному речными камешками, узнала. И тут откуда-то издалека донеслось раздраженное: «Древний, и это тоже не открывается». И Иренарны как-то напряглись, затем выгляделись в книжные завалы и очень нехорошо проговорили: «А за каким спящим тут учебники из брони?» И их голос услышали. Иренарнов. Откуда-то оттуда высунулась морда древнего в уменьшенном варианте, следом голова Гарата. Они посмотрели на нас, мы на них. «Ренарн?» — удивленно вопросил владыка. «Ренарны», — поправила я, — «их тут трое». «Милада?» — возмущенно воскликнул древний. «Ик!» — ответила я. И в сокровищницу с того конца, где тоже был открыт люк, скользнул вполне себе нормальный полномасштабный Асурат с таким выражением лица, что, казалось, его в порыве гнева ничто не остановит, но только казалось. «Книги!» — очень ласково, но как-то и совсем угрожающе произнесли Иренарны. И Асурат застыл на месте. Глаза его, при наличии совершенно застывшего лица, нервно заметались, осознавая масштаб провала операции, но тут вмешался Гарат и с показной линцой заявил: «Ренарн, чего ты бесишься? Они все равно не открываются». Все три черных дракона как-то нехорошо прищурились, склонив голову к левому плечу, и разом выдохнули как-то даже с огнем. «Потому что сокрытые знания в них опасны, Гар, опасны настолько, что открыть их способны только поступившие в броню и получившие стражи». И тут Асурат осторожно заметил: «Но я как бы тоже страж». И умолк под взглядами превосходящего количеством противника. А я поняла, что мне хочется спать. Очень. Настолько, что хоть бери и ложись прямо тут. «Кстати», — невозмутимый даже при поимке с поличным продолжил Гарат, «а чего ты там делаешь с моей невестой?» «Твоей невестой?» — как-то совсем зло переспросили Иронарны. «Гарат, твоей невесты здесь нет». «Что значит нет?» Засовываясь чуть ли не по пояс в сокровищницу древнего, возмутился владыка. «Вот она в Драбадан пьяная на полу шатается. Ир, а чего это ты мою вкусняшку спаиваешь?» Не отвечая на вопросы, все три черных дракона прорычали: «Гарат, ты женишься на Гандаран, хочешь ты этого или нет? И у тебя два пути, брат, или ты женишься, или останешься заточен во дворце навеки». Я покосилась на суровых главнокомандующих, подумала и даже отодвинулась осторожно. И тут владыка насупился и заявил: «А у меня принцип, на плешивых не женюсь», и захлопнул крышку люка сокровищницы древнего. В следующее мгновение я наблюдала сразу две интересные аномалии. Древний побледнел, сменив цвет кожи с красного на почти белый, а у всех трех Иренарнов разом нервно задергалось веко. «Асурат», — очень медленно, с трудом сдерживаясь, проговорили черные драконы. «Что этот особо умный впихнул в свадебные дары снежной драконицы?» Казалось бы, древнему бледнеть больше некуда было, но он побледнел сильнее, глаза воровато бегали, стараясь не смотреть на всех трех Иренарнов сразу. «Асурат!» — прорычали главнокомандующие. Древний, заметно содрогнувшись, как-то виновато посмотрел почему-то на меня и нервно сообщил: «Я толком не знаю, я ему только Шкадима приволок. А что они там дальше делали с этим эльфийским шампунем «Золотые косы», понятия не имею. Я Меладку искал». Черные драконы очень медленно повернулись и посмотрели на меня. Я, несмотря на то, что оглядывалась повсюду в поисках, где бы прилечь, взгляд заметила и ответила заплетающимся языком: «Никодима, он травник, талантливый». Иренарны простонали. Глухо, отчетливо и отчаянно. Словно рану им нанесли разом в оба сердца и очень глубоко. Затем черные драконы разом рывком спрыгнули в сокровищницу древнего, подвинули того, после ударом ветра разметали все книги, очищая пространство пола. А после Иренарн, почему-то уже один, не зная, куда делись остальные, сел на пол, достал свой блокнот и начал стремительно что-то менять в формуле. Асурат, покосившийся на него, осторожно двинулся ко мне и был остановлен приказным «стоять». В следующее мгновение Иренарн начал чертить контур прямо на белоснежном полу сокровищницы древнего, чем сильно взволновал последнего, и отвлекся от приоткрывшегося люка и осторожно заглянувшего в сокровищницу Гарата. И вот все мы трое, с большим интересом следившие за Иренарном, с изумлением увидели, как контур, напитавшись светом, образует квадратный люк, за который главнокомандующий ухватился и рывком его открыл. Там, в другом пространстве, была сокровищница, внушительная раза в три больше, чем у Асурата, отчего последний досадливо заскрежетал зубами. Но тут случилось нечто вообще из ряда вон. Сокровищница моего древнего в стене открылась неприметная боковая дверь, тоже вспыхнув по контуру. Туда стремительно вошел абсолютно черный, то есть весь черный, включая кожу, волосы и даже глаза, дракон. И, не заметив главнокомандующего из-за книжного развала, зарычал на красного дракона. «Что значит, ты налагаешь вето?» Асурат мгновенно распрямил плечи и в целом как-то сразу стал олицетворением могущества и властности и прорычал в ответ. «Я наложил право вето, основываясь на том, что вправе защищать жениха моего проводника. Черный, в смысле угольно-обсидианово-ониксово-черный дракон, глухо зарычал и прохрипел яростное. Гарад должен сдохнуть. Постановление Совета Древних не смеет оспаривать никто». Сам Гарад, заметно удивившись в первое мгновение, как-то очень нехорошо посмотрел на черного древнего. Но Красный, стоя на своем, повторил. «Я имею право оспорить, как член Совета и как выполняющий волю своего проводника. Мелада приняла решение. Она считает Гарата Ратагиатора, владыку Долины Драконов, достойным жизни и власти». После этих слов на меня очень странно посмотрели и продолжающий сидеть на полу в сокровищнице Иренарн, и сам Гарат, в глазах последнего, кажется, было не только удивление, но и благодарность. Я, правда, не совсем поняла, за что. И в этот момент открылась дверь в другой стене сокровищницы. И в и так скромное помещение влетел снежно-белый дракон, искрящийся, как иней на солнце, и веющий ледяным холодом. «Право вето?» заорал на Асурата снежный древний. «Право вето? Этот правящий выблядок в качестве свадебного дара прислал моей владычице мазь для удаления волос. Для удаления волос, Асурат! И ты все еще считаешь его достойным жизни? Мы вынесли приговор, он убийца». «Разве что волос», — язвительно вставил сам Гарат. Оба явившихся для устройства скандала древних застыли, потрясенно глядя на частично приоткрывшего лицо владыку Долины Драконов. Но тогда они просто удивились, но еще немного оторопели. А вот после того, как Иренарн, который теперь был один, медленно поднялся, недвусмысленно обозначив свое присутствие, оба скандалиста вдруг как-то даже поменялись цветами, в смысле черный древний побледнел, снежный посерел слегка. У меня появилось странное ощущение, что я смотрю какое-то дурацкое уличное представление. Правда, декорации и актеры были на высшем уровне и играли очень правдоподобно. Но спать все равно хотелось безумно, и даже уже не было интересно, что там случится дальше. А дальше открылась еще одна дверь в сокровищницу. По факту, у древнего одна стена была лестницей занята. Имелись всего три свободные, в смысле уже не очень свободные. Там в каждой теперь было по сверкающему контуру открытые двери, и в третью как раз вошел серебряный древний. И все происходящее мгновенно перестало напоминать уличное представление, потому что этот дракон был... Он был очень похож разом и на Гарата, и на Иренарна. И я как-то даже в моем состоянии поняла страшное. Это был их отец, тот самый, который состоял в Совете Древних. Тот, кто бросил умирать старшего сына, но с той же жестокостью бросил и младшего в момент, когда тот действительно нуждался, пусть даже не в помощи, но в мудром совете и поддержке. «Какая встреча!» Очень едко, со всем сарказмом, на который был способен, произнес главнокомандующий. Серебряный древний дрогнул, но не отшатнулся и остался стоять на входе. «Исключительно из чувства любопытства», продолжил Иренарн, откровенно зверея на глазах. «Ты тоже явился требовать Асурата отмены наложенного им запрета на убийство твоего старшего сына, отец?» Серебряный древний на миг отвел взгляд, но затем прямо посмотрел на сына и произнес чудовищное. «Я не могу понять, почему ты так вцепился в жизнь Гарата, Ренарн». От услышанного стало нехорошо даже мне. а от Иронарны и вовсе повеяло могильным холодом. «Действительно, почему?» — язвительно вопросил он. «Может быть, потому что он был единственным в моей так называемой семье, кто пытался воспрепятствовать моей ссылке в броню? Или потому что он оказался единственным, кому была не безразлична моя судьба, и он сбегал из дома, срываясь из-под охраны, просто чтобы увидеться со мной, просто чтобы узнать, жив ли я?» Серебряный древний опустил взгляд. И затем вновь посмотрел на сына и гордо произнес. «Я заботился о своем народе, Ренарн». «Когда?» — холодно осведомился черный дракон. «Когда отправил меня в военное училище, несмотря на то, что у меня, рожденного слишком слабым даже для простого дракона, что говорить о боевом, был лишь один шанс из 100 на выживание в броне? Или когда совершенно издевательски окаменел вместе со всем советом древних, бросив этот самый народ на попечение того, кто понятия не имел о том, как править? А через несколько дней ты просто вернул себе нормальное состояние и улетел к матери. Знаешь, я был сильно удивлен, увидев, что якобы окаменевший, ты вдруг исчез из пещеры совета». И мне так безумно стало жаль Ренарна, до слез. И ровно до его последних слов. «Я, Ренарн Ратагиатор, черный дракон, дракон правящего рода, своей единоличной властью лишаю совет древних всех прав, привилегий и полномочий, как орган власти, абсолютно и полностью дискредитировавший себя». И земля в сокровищницах древних задрожала, словно отзываясь на сказанное главнокомандующим. «Отныне», — продолжил Иренарн, — «каждый из вас лишается статуса неприкосновенности, и за любое противозаконное деяние вы будете подвергнуты суду. Преступный сговор с целью убийства, к слову, подсудное дело». «Ренарн!» — воскликнул серебряный древний. Глядя ему в глаза, главнокомандующий отчеканил. «Я, Эренарн Ратагиатор, черный дракон, дракон правящего рода, произнес слово». И каждого из древних окутала темная спираль, словно вытягивающая силу, отчего древние становились как-то меньше, тусклее, обычнее, все кроме Асурата. Тьма метнулась и к нему, но замерла у его ног, после вылезла, повисела передо мной, досадливо сплюнула и ушла высасывать других. Я удивленно посмотрела на красного дракона. Он тоже несколько удивленно на меня, а затем, подумав, пояснил. «Ты мой проводник». С умным видом ничего не поняла я. Между тем, все та же тьма практически расшвыряла древних по их дверям, и те закрылись, сделав стены вновь монолитными. И Ренарн продолжал стоять, глядя на ту стену, за дверью, в которой исчез его отец. Гарат закрыл вход в сокровищницу, и его не было видно. Древний молчал. Ничего не говоря, черный дракон захлопнул вход в другую сокровищницу, подошел к люку, который был в потолке сокровищницы красного, подпрыгнув, ухватился за край, рывком подтянулся и, выбравшись из люка, молча захлопнул и эту крышку. Та, засияв по контуру, погасла, закрывая вход и возвращая полу первоначальный, исписанный формулами вид. И Ренарн сидел молча, согнув ноги в коленях, и, упершись в них локтями, он стеклянным взглядом смотрел куда-то вдаль, явно не видя ничего. Я сидела в трех шагах от него, не зная, что сказать и как вообще вести себя. Понимала, что надо было бы что-то сказать, как-то утешить, может, отвлечь. Опыта в утешениях у меня не было, но вот в том, чтобы отвлечь... Я поднялась, с трудом удерживая равновесие в шатающемся мире, добрела до стола, потянулась за бутылкой. «Пить тебе больше точно не стоит», — произнес вдруг Иронарн. «Я и не собиралась», — с трудом все же ухватилась за бутылку. «Я ее вам», — запнулась и поправилась. «Тебе принести хотела». «Зачем?» Вопрос прозвучал уже совсем рядом. Сильная рука обняла за талию, которой Иронарн осторожно, но непреклонно отобрал у меня бутылку. «Я же теперь жена», — говорить было ужасно трудно. «Мой долг — быть твоим светом, радостью, солнцем и счастьем, в этой, которая жизненная буря и...» Отставив бутылку, Иронарн мягко развернул меня к себе и вдруг тихо попросил. «Обними меня». «Что?» — спросила, глядя в его совершенно нечеловеческие, зеленые с серебром глаза. «Просто обними, пожалуйста». Почему-то я вздрогнула и от этих слов, и от того, насколько рядом был дракон, и от его взгляда, и от чувства дикого, абсолютного одиночества в этом взгляде. Я как-то особенно остро ощутила, что мы с ним стоим в бушующем шатком мире, нестабильном, опасном, изменчивом, и все, что у нас есть, только мы сами. Очень ярко, почти ослепительно горели венчальные свечи, за стенами домика разразилась буря, громыхал гром, сверкали молнии, зашумел обрушившийся на город дождь. А я осторожно, отстраненно поразившись тому, насколько маленькими выглядят мои руки на его широкой груди, прикоснулась ладонями к Иронарну. Его судорожный вздох и сердце, забившееся так сильно, что его биение я ощутила кожей. Я скользнула ладонями вверх к могучей шее, прижимаясь всем телом к тому, кто, рывком прижав к себе, стиснул меня обеими руками, зарываясь лицом в мои волосы и сжимая так крепко, что было не вдохнуть. «Ты нужна мне», — тяжело дыша, почти прорычал дракон. «Проклятые спящие, как же ты мне нужна! Больше, чем жизнь!» И он отпустил. А едва я, лишившаяся опоры, пошатнулась, мягко усадил на стул и ушел вытирать все то магическое безобразие, которым я исписала пол. Я сидела, растерянно глядя на его уверенные четкие движения, на уничтожаемую им формулу, оказавшуюся на удивление практически феноменальной и способной вскрывать сокровищницы древних, на ковер, который Ренарн вернул на место, на самого черного дракона, который, подойдя, протянул мне руку, предлагая встать. И я вспомнила. Вспомнила о том, что теперь это мой муж. Что нужно не просто встать со стула, нужно еще подняться по лестнице, а там спальня и кровать, уже подготовленная для этой ночи. «Не хочу», — прошептала я, чувствуя, как с ресницы скользнули слезы. «Я знаю», — совершенно спокойно, но столь же безапелляционно произнес Эренарн. Впервые в жизни почувствовала безумное желание напиться, просто напиться. «Можно мне еще бокал, пожалуйста?» — прошептала, игнорируя его протянутую руку. Черный дракон, странно глянув на меня, прошел к столу, наполнил оба бокала, вернулся, протянул мне мой, и едва мои дрожащие пальцы стиснули ножку бокала, отсалютовал почти насмешливо и залпом выпил вино. Я пила медленно, глоток за глотком, почти моля о возвращении легкого чувства головокружения, о забытье, которое дарит алкоголь, о чем-нибудь. Что-нибудь не появлялось, алкогольное опьянение почему-то тоже. И Ренарн мягко отобрал у меня пустой бокал, поднял со стула, подхватил на руки и понес в спальню, на ходу меняя облик. Я не дергалась, сжавшись и закусив губу почти до крови, только бы не расплакаться. По лестнице меня поднимал уже Халон из Саир и Ритани. Он же внес на второй этаж, плечом открыл дверь в спальню, каким-то образом зная, какая именно дверь ведет в эту комнату, и опустил меня на ноги прямо перед супружеской кроватью. Госпожа Асин застелила ее по-праздничному, белым кружевным постельным бельем. Кружево украшало и наволочки, и пододеяльник, и край, выпростанный из-под одеяла простыни. Пальцы моего мужа на верхней пуговке платья, упавшая на пол жемчужная брошка, брошенный пояс, расстегнутое платье, сползшее по моему телу вниз. И чувство страха, холодом поднимающееся вверх по спине, растекающееся изморозью в ледяных пальцах, заставляющее дрожать всем телом. «Ложись!» — мягкий приказ и рука, поданная, чтобы помочь мне переступить через упавшее платье. Перешагнула, не глядя. Край одеяла откинул Иронарн, он же укрыл меня, едва легла. Трясло все сильнее. И, несмотря на закрытые глаза, я всем своим существом отслеживала каждое движение дракона. Прислушивалась к шуршанию снимаемой им одежды, к уверенным, почти неслышным шагам, к тому, как он, обойдя кровать с другой стороны, ложится на свое место. Матрас ощутимо прогнулся под его весом, и прислушиваться к чему-либо больше не имело смысла. Дракон с полным на то правом мужа рывком прижал меня спиной к своему телу, ухватив за подбородок, вынудил обернуться к нему и поцеловал. Властно, уверенно и неожиданно нежно. А затем, отпустив мое лицо, прижал к себе сильнее и прошептал. «Сладких снов, моя Наири». Некоторое время после я лежала, напряженно прислушиваясь к его дыханию и тишине, в которую погрузился дом. Я даже не заметила, когда закончилась гроза, но сейчас с улицы не доносилось шума дождя, не было слышно и ветра. Ничего. Тишина и спокойное дыхание дракона, крепко прижимающего меня к себе даже во сне.